Глава 34. Серые ледяные глаза смотрели в упор, а я искала на широкой груди руну. Но ее не было. На коже виднелся лишь бледный шрам. Что за черт? Я окончательно уверилась, что наемник — Йоран. Трудно было не узнать это великолепное тело, да и шрам о многом рассказал. Раньше на этом месте чернела руна. Нервно сглотнув, я стала пятиться назад под его насмешливым взглядом. «Присоединяйтесь, миледи!» — крикнул он. «Да пошел ты!» Крутанувшись, я понеслась обратно в лес. Скажу честно, меня поразило его упрямство. Надо же, не поленился и отправился за мной в такую даль. Но данный мне императором год я собиралась прожить в свое удовольствие. А дальше... я не знала, что будет дальше. Какой смысл загадывать и планировать, если в этом жестоком мире все в любую минуту может пойти наперекосяк? И Йоран бесил. Немного поразмыслив, я тоже воспользовалась возможностью и отправилась купаться в горячем источнике. Захватила согревающие артефакты и попросила одну из девушек-воительниц посторожить меня. Совсем не хотелось, чтобы этот недоистинный удумал подглядывать. А он предсказуемо удумал-таки. Обратился драконом, и пока я мылась, парил в небесах. «Да чтоб тебя, Йоран!» «Наш наемник не так прост», — сказала мне позже воительница. «Видимо, это кто-то из ледяных лордов». К сожалению, вскоре вечно зеленый лес закончился, а с ним остались позади и теплые источники, и мягкая погода. Как будто в пеку, желая взять свое, налетели снежные бури, и разыгрался мороз. Даже согревающие артефакты ломались, так что в экипаже было не спрятаться. Старым драконам-то холод нипочём. Бет и мастер Вилл кутались в меха и впадали в спячку, а вот мне пришлось туго. Я старалась согреться, садясь на лошадь, но все равно мерзла. И Остин не спасал. Грифону приходилось все время быть в движении, чтобы не коченеть. Он летал над моей головой и сочувствовал. «Перелезайте ко мне, миледи», — сказал Йоран, направив коня в мою сторону. Мы продолжали играть в дурацкую игру. Я делала вид, что не узнаю его, а он отмалчивался. Хотя безумно хотелось спросить, куда делась руна. Он как-то излечил дракона? Нашел мага или обратился к помощи Белиалборн? Не удивлюсь, если девушка серьезно влюблена в него. «Спасибо, но я справляюсь», — ответила я настороженно. Он красовался передо мной на коне, и я все больше узнавала Йорана. По отдельным движениям, по наклону головы и этому дурному блеску в глазах. «Сдается мне, вы решили превратиться в сосульку, миледи?» И прекрасно справляетесь с этой задачей. Он наклонился вперед и бесцеремонно перетащил меня к себе в седло. Я затрепыхалась была, но с этаким детиной бороться бесполезно. Злобно запыхтела в его руках, но тут начала согреваться и затихла. Меня окутало знакомым запахом Йорана, а жар его тела показался настоящим избавлением. Впрочем, существовало одно «но». Жирное такое, болючее «но». Первый день знакомства он перекинул меня через спину лошади. «Я доплачу вам золотой, раз взялись поработать печкой», — сообщила ему официально. «Золотой?» — протянул он. «Больше вы не стоите?» — пожала я плечами. «Не обижайтесь, но я тоже взяла привычку судить по внешности». Его тихий вздох я ощутила всем своим существом. «Вас отталкивает мой шрам?» — спросил он. «Меня все вас отталкивает». Я угревалась в объятиях Йорана и думала о том, что начнись наше знакомство с такой заботы, все было бы сейчас по-другому. «Прости меня», — прошептал он мне в макушку. «Нет». Особенно трудно приходилось по ночам. В это время не только усиливался мороз, но и выходили на охоту дикие звери. попадались среди них и бездные твари. Тогда Йоран сказал, что собачий холод пришел оттуда, из бездны. Даже Нед, довольно мощный мужчина, держался с трудом. Хорошо переносили непогоду только драконы, особенно Йоран. «Я обернусь и перенесу тебя к холмам на себе», — предложил он. Мне приходилось греться у него в седле уже на постоянной основе. И я каждый день отсчитывала ему серебряную монетку за услугу. Йоран морщился и выкидывал монеты через плечо. А я щурилась и вздергивала подбородок. «Своих людей я не брошу. Я начинаю терять терпение. Я этого и жду, чтобы в очередной раз убедиться, какая ты сволочь, Йоран». Повисло тяжелое молчание, и я ощутила, как напряглось его тело за моей спиной. Впервые за все время путешествия я назвала его настоящим именем. «Ты излечила моего дракона, Эмилин», — произнес он. «Если ты надеешься, что я люблю тебя, я ни на что не надеюсь. Просто иду вперед к цели», — прервал он меня. «Я не человек, Эмилин. Я дракон. И мы не привыкли проигрывать». «А если проиграешь? Что тогда?» В моем голосе прозвучали ехидные нотки, но я не удержалась. «Тебе незачем это знать», — ответил он жестко. Слова Йорана я не приняла всерьез. Откуда мне было знать, что драконы, достигнувшие единения со своим зверем, без истины долго не живут? Но мы вынуждены были прервать занимательный разговор. Хлоя что-то закричала, указывая рукой на сгусток тумана. Он стремительно двигался в нашу сторону, и вскоре стало понятно, что это снежный буран. «Мы наткнулись на прорыв», — процедил Йоран.